Достоевский, Толстой? Никак не пойму. То ли сделать отдельную главу, то ли распылить. Склоняюсь к первому. Но надо подготовить взрыв этой отдельной главы. Сравнить подробно преступление, наказание и фальшивый купон, а также Кроткое и Крейцерова соната. Сравни Бахтин, что и как сравнивает, Метель, Смерть Ивана Ильича. Вообще главку о Достоевском и Толстом особо. Учесть работы об этом от Страхова и Мережковского до... И все-таки нет главного. Смерть личная и родовая, то есть апокалипсис. Вся книга должна стать разгаданной загадкой, до такой степени, что никто с первого раза в это и поверить не сможет. Нельзя больше затемнять. Затемнять — это не что иное, как трусить, признаться в собственной бездарности, усложнение простой простоты своего духовного импотентства. Познаваемо ли познанное? Первое. Познанный Достоевским, то есть тут суть, так сказать, качественная суть. Второе. Познаваемо ли познанное о нем? Тут большей частью проблема не качество, а количество. Просто прочитать все. Это абсолютно невозможно. Хоть дайте 10 жизней. Главное противоречие? То есть самое-самое главное. Довести, не побояться довести до предела пределов, то есть по Достоевскому. Бог не спасает, и люди не спасают. Земля — ледяной шар. То есть солнце рано или поздно гаснет, и земля превращается в ледяной шар. О такой возможной перспективе часто говорят герои Достоевского. Он, Достоевский, открывает доводы про и контра посильнее несравненно, чем сами эти прозащитники и контранападатели. Бояться, а еще больше не бояться, якобы упрощение насчет так называемого главного, самого главного противоречия. Найти, не побояться еще более резких формул, чем те, которые даны в моем предисловии к семитомнику. Речь идет об издании произведения Достоевского в 7 томах в серии классики русской и зарубежной литературы издательством «Лексика», Москва, 1996. Не трусить, хотя очень-очень страшно, обнажить все Достоевские формулы, ни в коем случае не договаривать до конца. Как только договоришь, тут ты и провалишься. Версилов в подростке. Не знаю, как все это сочесть. Но знаю, что в этом-то только напряжение между полюсами все и происходит. Чего боюсь? Чего боимся? Боимся именно? Боюсь именно? Этого окончательного напряжения, молниеносности, то есть ослепляющей, заставляющей прозреть. Готовить себя, готовиться к этому, тренироваться, если угодно, нужно. Иначе действительно ослепнешь. То ли от зла, то ли от добра. К периодизации художественного мировоззрения Достоевского. Раньше я уже говорил об одной такой смене убеждений. В записках из «Подполья» уже есть образ всемирной истории, образ апокалипсический. И местами такая же концентрация вдругов, как и в «Преступлении и наказании». Это набросок картины всемирной истории. Образ истории. Но здесь еще, может быть, вообще впервые во всемирной литературе Достоевский художественно исследует поистине ядерные силы, поистине внутриатомную энергию отдельной личности, которая может весь шар земной спихнуть в бездну. Добавлю. Первое. Записки из мертвого дома. Без этого опыта, пережитого лично, и не могла произойти никакая смена убеждений. Он воочию убедился в страшном отрыве утопических идей от реальной жизни. Вот в такую-то почву высевать такие идеи? Да из такого посева, из такого садоводства, при таких зернах, при такой почве, при таких сеятелях. Да ведь из этого черти что может вырасти? На каторге он, можно сказать, на собственной шкуре убедился в том, что означает реальный коммунизм. Быть одному — это потребность нормальная. Как пить и есть. Иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человека ненавистником. Том 28, книга 1, страница 177, февраль 1854. Второе. Зимние заметки о летних впечатлениях. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся. Том 5, страница 70. И тут фрагменты картины всемирной истории, и тут набросок апокалипсического образа истории. Короче, без самого непосредственного воочию знания как России, так и Запада, и не могла произойти смена его убеждений. Глубина сибирских руд, каторга, дала ему как бы своего рода Менделееву таблицу глубинных народных характеров в их чистом, беспримесном виде. А Запад не только не ввел в заблуждение насчет своих высших достижений своей выставкой, цитированные слова, какое-то пророчество из апокалипсиса, непосредственно характеризует именно выставку, первую всемирную промышленную выставку. Достоевский и увидел там зарницу апокалипсиса. В «Мертвом доме» Достоевский сделал, может быть, самое великое открытие. Увидел здесь то, что можно было бы назвать плазмой человечества. Потом Подпольный, потом Раскольников, потом Идиот, Подросток, Братья и, главное, Смешной. Это настоящее открытие себя и людей. Сравни «Он же», а самой трудной задачей искусства, в сущности религии, создать образ, не выдумать, а открыть, создать из имеющегося образ положительного героя, он и создал Смешного и самого себя. Сделать из своей жизни художественное произведение. Дневник писателя. Особенная специфическая русская традиция. Перейти от слов к делу. Началось с Пушкина. Как же иначе понять? «Современник», «Литературная газета», «Пушкина», «Толстого», «Гоголевскую последнюю», избранную переписку, но каждый раз каждый из них вмешательством своим в политику давал петуха. У русского писателя две черты. Первая — вмешаться в жизнь. Вторая — вмешиваясь, давать петуха. И это у всех. От Достоевского до Солженицына. О примечаниях. Что такое примечание? Читаешь, вдруг нужно смотреть вниз, потом вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Раздражает. Шея болит. И не художественно. Сначала думал, примечания должны быть как подарок. Если уж заглянул в них, то обрадовался. А потом понял. Дай подарок тут же. Различие между текстами художественными и научными. В научных, понятно, примечания есть нечто общепризнанное, узаконенное. В художественных «а я хочу мой жанр понять, исполнить примечание» — это каким бы тонким оно ни было, каким бы подарком оно ни представлялось, все равно нарушение меры, все равно некрасивость, то есть убивает выход. Выход, открытый для меня Лидией Корнеевной Чуковской в книге об Ахматовой. Помню, примечание к запискам читать было ничуть не менее интересно и занимательно, чем главный текст. Ну и, конечно, примечание у Андрея Битова в «Пушкинском доме», когда они, примечания, превращаются тоже в особый жанр. Примечания, собранные вместе, это и есть особый жанр. Тут могут быть есть свои сюжеты, фабулы, детективы, если угодно. Это другая. Соотносимое с главным текстом «Орбита». Сноски, ссылки на... Это не только и даже не столько академическая чистоплотность, обязательность, сколько нравственная дань, благодарность, духовная благодарность. сделать вдохновенную страничку об этом. И да будут прокляты все плагиаторы, все те, которые павильону... Впрочем, проклятие надо начать серьезно, даже мелодраматично, а закончить весело. Вообще, специально посидеть и подумать над тем, чтобы быть демонстративно сведущим в предшественниках, демонстративно благодарным, но все-таки, если так можно выразиться, демонстративно скрытым, ненавязчивым, чтобы это тихо бросалось в глаза. Дать сноски на всех главных авторитетов с комментарием непременно. Долинин. Гроссман в 30-х. Читать невыносимо больно, что и как они пишут. Но ведь это что и как их заставляли писать. А они-то уж все-все знали. Обязательно сказать слово о них, об их подвиге. Не будь их, не имели бы мы сейчас ни 30-томника, ни... В абсолютно невероятных условиях спасали, прятали, маскировали Достоевского. Поддельные документы ему выдавали. Какая-то красная капелла в центре гитлеровского Берлина. И ведь не покушение готовили, а спасали. И спасли. Не поднимается рука написать, не открывается рот сказать что-либо дурное о них. Наоборот, вечная им благодарность. Вон даже Бахтина принудили. Ни слова о религии, поразительные вульгаризмы социологические. Другое дело прихвостни, циники, доносчики, Ермиловы и другие. И об этих слова. Мой разговор с Ермиловым в Переделкино. Еще о сносках. Понятно, ужасно хочется продемонстрировать, похвастаться, попавлинничать свою эрудированность, свое многознание. Гераклит, многознание не научает уму, а это просто-напросто тщеславие. Любой момент так называемой эрудиции должен быть употреблен только в дело, только к месту, а не для демонстрации эрудиции, то есть незаметно. Если к делу, то и незаметно. Все рациональное, тобой познанное, научное должно быть не продемонстрировано, а растворено. Умному намек глупому дубина не поможет. Вообще жуткое отсутствие самосознания пишущих научно, околонаучно, художественно, околохудожественно, именно в вопросе о примечаниях. Даже, посмею сказать, и у Выгодского, и у Бахтина, и у Лотмана меньше всего. Происходит неосознанное смешение всех жанров. Литературоведение, искусствоведение — что это такое? Бесконечные справки о фактах? Или? Для меня это понимание исполнения. Все остальное — только средства. Средства не должны демонстрировать себя. Они, исполнив роль свою, должны быть спрятаны незаметно, а не демонстрируемы. Не путать. Путь к достижению цели должен быть столь же страстен и мучителен для читателя, как и для писателя. Примечания на 9/10 пишутся после завершения книги в целом. Старая неразрешимая задача — квадратура круга. Начинаешь писать о чем-либо? Надо ли знать все написанное до тебя и лишь после этого начинать свое? Абсолютного ответа на этот вопрос нет, хотя бы потому, что кое-чего из этой прежней литературы ты не можешь не знать. И все-таки во время своей работы лучше поменьше знать чужого. Но потом обязательно и особо скоординироваться с этой прежней литературой. Острее замечаешь свои промахи, содержательнее радуешься своим удачам, своим точностям. В этом и будет состоять личностный пафос примечаний. Не совсем я точен в разделе «Встречи со смертью» и с личной, и с народной национальной, и с общечеловеческой. Встреча со смертью может быть дьяволовым искушением. У Достоевского в «Великом инквизиторе» три искушения. Первое — превратить камни в хлебы. Единственное абсолютное бесспорное знамя — знамя хлеба земного. Ответ Христа — не единым хлебом жив человек. То есть аксиома и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла бы подходить только к человеку-скоту. Достроит Вавилонскую башню только тот, кто накормит. Накорми их, а тогда и спрашивай с них добродетели. Вселите лучше идеал красоты. Люди станут братьями друг другу. А дай хлеб, они от скуки станут врагами. Дать хлеб и красоту, свободу вместе? То есть даром? Не будет самотруда, самоодоления. Юрий Федорович пересказывает здесь письмо Достоевского Алексееву, где писатель рассуждает о первом искушении Христа в пустыне. Том 29, книга 2, страницы 84-85. Второе. «Верзись вниз, яви чудо, и все за тобой пойдут. Сойди с креста, и все за тобой пойдут». Не сошел. Третье. «Возьми меч кесаря, и весь мир за тобой пойдет». Отверг. Отверг насильственное всемирное объединение. А мы не отвергли. Мы сделаем. Страшный и умный дух. Дух самоуничтожения и небытия. Том 14, страница 229. Но может быть и четвертое искушение. Искушение смертью. Да, Достоевский сам написал. Бытие начинается только тогда, когда ему грозит небытие. Сам прежде всего познал это на собственном опыте 22 декабря 1849 года, несостоявшийся расстрел, 16 апреля 1864, смерть жены Маши, да еще всю жизнь знал страх за смерть России, за смерть человечества. Но и сам же написал: «Спасение животишек есть бессильная идея и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца». Том 26, страница 167. Вот это и есть четвертое искушение. Люди могут пойти на все, чтобы спасти животишки. Могут все-все отдать за это. И тогда непременно найдется земное воплощение этого дьявольского искушения. Паническое спасение животишек и есть предельное, самое предельное выражение самого невыносимого бремени. Бремени свободы выбора. Бремени свободы вообще. Возьми, дьявол, нашу жизнь, делай с ней что хочешь, но только сохрани ее нам. Это дьяволово искушение более всех других грозит дьяволовой победой. Четвертое искушение? Может быть и так? А может быть лишь высшее, на самом деле низшее, ступень отказа от своей свободы, от своей богочеловечности в угоду человеку-божеству. Кириллов. О страхе смерти. А еще, может быть, это дьяволово искушение есть высшее, на деле самое-самое низкое проявление сосредоточения всех трех искушений. Спасение не в отказе от свободы, а только в свободе, не в унижении, а только в духовном возвышении, не в дьяволе, а в Боге. В сущности, это дьяволово искушение отдачи ему себя есть духовная смерть ради самого низкого существования. Кажется, все-все отдам, все-все отдадим ради жизни. Оказывается, все-все отдают ради смерти. Раскольников, жить, только бы жить, хоть на аршине пространства. Иван, карамазовская жажда жизни. Искушение смертью. Искать в Новом Завете и в Старом о страхе смерти. Революции как дьяволовы искушения, как дьяволова же пародия на вдохновение. Ведь революция в известном смысле тоже претендует на то, чтобы из всех, из каждого сделать художника. В каждом найти художника, каждого заразить восторгом. И получается же. Октябрь. почти тотальный взрыв такой художественности, такой поэзии. Псевдорелигия. Первые стали последними, последние стали первыми. Какой восторг! Какой самовосторг! Вместо души — душонка. Работа над душой. Ничего нет труднее, дольше, страшнее, не окончательнее. И нет ничего легче раздражить, раздразнить, соблазнить душонку. Сравнивай себя. Ориентируйся. Не с теми, кто рядом, не с теми, кто ниже, а только с теми, кто выше. Рядом и ниже всегда-всегда можно быть выше. Нет, наверное, такого низкого человека, на которого бы не нашелся другой еще ниже. А результат? Все человечество довольно-предовольно, довольно-самодовольно, все от себя в восторге от своего падения.